Марии исполнилось 19. Она окончила школу, устроилась продавщицей в магазин, торговавший тканями, где в нее влюбился хозяин. Но девушка к этому времени уже в совершенстве владела искусством использовать мужчин. Она ни разу не позволила ему никаких вольностей. Не дала ни обнять, ни прижать, но постоянно дразнила его и разжигала, зная силу своей красоты. И хотя советы матери она обычно забывала, один, по крайней мере, прочно засел у нее в голове. Красота, доченька, не вечна. И потому она продолжала играть с хозяином в кошки-мышки, не отталкивая его окончательно, но и не давая слишком уж приблизиться, так что игры эти принесли ей значительную прибавку к жалованию. Она проработала 24 месяца кряду, дала денег родителям, и вот, наконец, исполнила свое давнее намерение. Мария скопила достаточно, чтобы провести неделю в городе своей вожделенной мечты. Рио-де-Жанейро. Визитная карточка страны. Место, где живут знаменитости и звезды. Хозяин предложил поехать с нею, пообещав взять на себя все расходы. Но Мария выкрутилась. Наврала, что мать поставила ей единственное и непременное условие. Если уж она отправляется в одно из самых опасных мест в мире, то ночевать должна будет непременно у своего двоюродного брата, мастера восточных единоборств. Да и потом, на кого же вы оставите магазин? У вас ведь нет человека, которому бы вы доверяли. «Говори мне ты», — сказал он, и в глазах у него Мария увидела такой уже знакомый ей огонек страсти. Ее это удивило. Ей-то казалось, что у него на уме только секс. Но глаза его говорили иное. «Я могу дать тебе и дом, и семью, и деньги для твоих родителей». Что ж, она решила подкинуть в костер еще хворосту, чтобы огонь разгорелся поярче. И сказала, что будет очень скучать без любимой работы. И в разлуке с теми, к кому успела так сильно привязаться. Она специально выразилась так расплывчато, пусть-ка помучается, пытаясь отгадать, входит ли он в число тех. И пообещала, что будет соблюдать всяческую осторожность, чтобы не лишиться ни бумажника, ни чести. На самом деле ей просто хотелось, чтобы никто, ни один человек на свете не испортил ей первую неделю полнейшей свободы. Она будет делать все, что придет в голову. Купаться в океане, разговаривать с незнакомыми, разглядывать витрины дорогих магазинов и внутренне готовиться к тому, что появится прекрасный принц и увезет ее с собой навсегда. «Да и что такое, в конце концов, одна неделя?» — спросила она с обольстительной улыбкой. «Пролетит и не заметишь. Скоро я вернусь и приступлю к своим обязанностям». Безутешный хозяин еще немного поспорил, а потом сдался, ибо он к тому времени, никому ничего не говоря, для себя уже решил твердо. Когда Мария вернется, он предложит ей руку и сердце. Ему не хотелось выглядеть в ее глазах чересчур настырным и тем испортить все дело. Двое суток в автобусе, и вот Мария уже в третьеразрядном отельчике на Копакабане. О, Копакабана! О, это море! О, это небо! Даже не стала распаковывать чемоданы, а только вытащила купленный перед отъездом бикини, надела его, хоть небо было затянуто облаками, побежала на пляж. Взглянула на море, почувствовала страх, но, умирая от стыда, все же вошла в воду.